Ваня, Ваня, простота, купил лошадь без хвоста, сел задом наперед и поехал в огород. Мороз и заяц. Повстречались как-то в лесу мороз и заяц. Мороз расхвастался: «Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу». «Не хвастай, Мороз, не одолеешь», — говорит заяц. «Нет, одолею». «Нет, не одолеешь», — стоит на своем заяц. Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: «Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею». «Давай», — согласился заяц. Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу холод напустил, ледяным ветром закружил, а заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно, а то катается по снегу да приговаривает: «Зайцу тепло, зайцу жарко, зайцу тепло, зайцу жарко». Стал уставать Мороз, думает: «Да чего же крепкий заяц, а сам еще сильнее лютует, такого холоду напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат». А зайцу все нипочем. То на гору бегом, то с горы кувырком, то чертогоном по лугу носится. Совсем из сил Мороз выбился, а зайца не думает замерзать. Отступился Мороз от зайца. «Разве тебя косой заморозишь? Ловок да прыток ты больно». Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках. Солнышко, ведрышко, выгляни в окошечко. Твои детки плачут, по камушкам скачут.